9. Странно проснуться в другой стране, в горной глуши, в комнате, где на окнах нет штор, до потолка залитый солнцем непривычной яркостью. Странно, уже вспомнив обо всем, слышать звуки тарахтящего трактора и голоса рабочих под самыми окнами. Но всех этих странностей, похоже, оказалось недостаточно, чтобы как следует разбудить нас. Поэтому судьба послала Вадима Марковича в белой штормовке, который постучался в стеклянную дверь, внимательно всматриваясь в нашу комнату, где Варвара в шелковой пижаме совершала свои первые па. Увидев наше неглиже, Вадим Маркович не смутился, продолжая вглядываться в пространство и стучать в стекло, так что пришлось набросить лоскутное одеяло и тащиться к двери редкими застенчивым вигвамом. «Друзья, приходите на завтрак, потом идем на прогулку», — сказал Крем, бесстыже глядя через мое лоскутное плечо на Варварину пижаму. «Спасибо, вот только оденемся». Я старался выделить слово «оденемся». Варвару визиты и взгляды профессора не смутили. После завтрака солнце скрылось в горах. Небо снова заволокло тучами, но не клочковатыми, как вчера, а мягкими, точно светлый мех. Мы стояли на террасе и ждали Крема, который что-то обсуждал с Виноградским, бурно размахивая руками. Я немного волновался. Сейчас мы увидим поместье Эмпатико, волшебные сооружения, может быть, даже сможем их опробовать. «Где этот Пит?» — Варвара вертела головой по сторонам. «Кто скрасит мое существование?» Где-то внизу, за оливковой рощицей, продолжал тарахтеть трактор. На горной вилле этот звук казался неуместным, как прораб в Жизель. Причем разные случаются постановки. Безлиственные оливы хватались узловатыми ветками за воздух. Наконец, вынырнув из-под земли, появился Вадим Маркович. Мы двинулись по зигзагу дорожки, посыпанной щебнем, и вскоре вышли из рощи на свет. Так я впервые увидел Эмпатико. Если смотреть сверху, мы медленно катились на дно ложбины между холмами. Позади, на полпути к вершине, теснились главный дом и коттеджи, огромный лепый тент рядом с террасой, гамак между двух белых столбов, казавшийся отсюда маленьким, как сеточка для волос. Хотелось мысленно убрать со склона все, кроме главного дома. Коттеджи, тент, гамаки, гараж и джип рядом с ним. Все это было на холме лишним, чужим, лучше вместо машины паслись лошадь или пара овец. Склон стекал в ложбину складками волн, так что картина открывалась не сразу. Чаша кое-где заросла лесом. Сейчас волшебным казалось не вчерашний дом, а другой, высевшийся поодаль и кудрявящийся на макушке виноградник. По пути нам попался дуб, под которым стояла пустая скамья, казалось, созданная для брошенного любовника, для одинокого поэта или вдовы в черном платье и в чепце того же цвета. Крем, из-под ног которого то и дело брызгла белая щебенка, рассказывал, как купил заброшенное поместье, где кроме дома до сарая для коров ничего не было, как расчищал склонный овраг от зарослей черновника и ежевики, как в самой глубокой части оврага нашли пещеру, не то чтобы большую пещеру, но нишу в скале. Внутри этой ниши родник, который иногда начинает бить, как небольшой фонтан. Заслушавшись, мы перевалили через очередную складку. Святой Франциск! Что же мы увидели? Весь прекрасный склон был изрыт колеями от огромных колес. Точно здесь шло танковое сражение. Посреди поля торчали три чахлых деревца, которые Вадим Маркович назвал гранатовым садом. За гранатовыми деревьями трудились пять рабочих в оранжевых жилетах. Маленький красный трактор копошился на краю поля, вспарывая дерн блестящим ковшом. «А там будет топ-лавандовая галактика», — продолжал профессор. Действительно, часть борозд на развороченном поле образовывала нечто вроде спирали. «Ничего, ведь и на месте Кёльнского собора была когда-то яма», — подумал я. Мы развернулись и пошли в сторону мраморных сооружений, мелевших на нижнем краю склона. Это оказались три пары мраморных скамей, намертво вмонтированных в бетонную площадку, украшенную местным камнем. Это симпосии. Здесь гости будут беседовать, как участники древнегреческого пира. Уже заказаны особые подстилки, чтобы лежащим не было холодно на камне. Скамьи стояли друг от друга на разрядном расстоянии. Для общего пира гостям пришлось бы перекрикиваться или пировать попарно. Из оврага выскочил какой-то грязно-белый предмет и полетел прямо на нас. «Пит, друг мой, какая прелесть!» — вскричала Варвара навстречу подбегавшему псу, который вернулся от ее объятий и рванул ко мне, хотя я даже не кричал, даже не думал, что он прелесть. Это был небольшой пес цвета крем-брюле, упавшего в лужу. Он дышал часто и чрезвычайно жизнерадостно. Варвара воспряла, обретя смысл жизни прямо у меня на глазах. Однако Пит притворил, что не расслышал признания в любви и понесся в сторону коттеджа. Варю побег Пита не огорчил. Рано или поздно любви сдаются все. Недалеко от симпосия на каменной площадке стоял массивный дубовый стол, который профессор назвал «сказочной таверной». В 100 метрах от дубового стола торчал еще один мраморный, окруженный каменными блоками. Вадим Маркович сказал, что это топ круглый стол рыцарей. Никаких замечаний к круглому столу рыцарей не было. Он действительно был кругл и являлся несомненным столом. Профессор говорил о топах с таким убеждением, за которым наверняка стояло какое-то знание. Профессор мудрец, богач, он знает что-то такое, чего не знаем мы. Мы приблизились к оврагу, и тут Вадим Маркович показал нам очередной топ — поляну для ползанья. Это была прелестная лужайка размером с боксерский ринг. Здесь отказываемся от привычек взрослого, прямоходящего городского жителя. Ползаем в траве, как маленькие дети, вдыхаем запахи земли, травы и цветов. Сейчас поляна для ползания пожухла, но представить ее цветущей несложно. В середине лужайки круглились 3 маленьких холмика, которые я изо всех сил пытался не трактовать. Собрав в кулак всю свою силу воли, я отгонял мысли о ползающих банкирах, главных бухгалтерах и директорах по развитию, особенно от представителях крупного бизнеса. Тем временем Варвара Ярутич произвела широкий жест. Женственной грацией уронила себя в жухлую траву, как была в мамином пончо и высокой караклевой шапке. Мягко грянувшись оземь, она принялась грести руками и ногами, точно плыла на спине. Лицо Варвары приняло выражение мечтательно-залихватское. «Знай наших, простой человек!» В смущении, глянув на Крема, я обнаружил, что профессор доволен, глядит на Варвару с нескрываемым одобрением. Ведь она поверила ему, не чинясь, согласилась с правилами игры. Сырой воздух крепко пах ореховой прохладой. После Варвариной эскапады Вадим стал обращаться в первую очередь к Варваре. Я подумал, что, падая в траву, моя возлюбленная, пожалуй, взлетела на высоту главного художника эмпатику. Варвара тоже чувствовала окрыленность и на все слова Крема величаво кивала.